подвигается у обмерзшего единственного на разъезде колодца. Эти хотели напиться воды. Другие, скорости ради, набивали котелки снегом, устья зябко прижималась к Павлу плечом, говорила ему своим ровным, бестревожным голосом. «Чего мы с тобой не пережили, Паша, а пережили? Зачем же теперь еще томить себя тоскливыми думами? Это все от усталости, Паша, от этой тяжкой дороги. Приедем в Тайшет, а там, голубенок мой, теперь только свет и радость у нас с тобой впереди. Только перетерпели, малость самая осталась. Знаю, устенька, дни и минуты считаю. А вот влепились же слова про жизни человеческие, до срока оборванные, никак не идут из головы. Сколько людей жить бы могли, как мы с тобой, а нету их. И жизни ихней никто уже не проживет. Под пулями лежал, об этом не думал. А теперь вот пришло и думаю». Так потому и пришло, Паша, что душа в этой долгой, проклятой езде вся и страдалась. Вот приедем. На этом разъезде, в тупике, эшелон простоял больше 5 суток, и каждый день, встречаясь, Павел и Устья говорили только об одном — скорее бы добраться домой. Когда полное счастье совсем уже близко, о чем другом еще говорить? Павла теперь редкую ночь, недоверие тягостные, беспокойные сны, но он их не рассказывал Устье. Зачем тревожить? Правда, она говорит, это все от усталости. Надо как-то перетерпеть голод, грязь в шее, сверлящих тело, и эти остановки. Солдат-сказочник про царя жестокого притчи рассказывал, а царь Павлу всю грудь креста не увешал, в почет возвел и простит побег с каторги. Стало быть, этот царь не жестокий. Жестокие, без сердца, без жалости, забастовщики, те, кто в снегу заметенные шалоны с солдатами держат. На 6-е сутки из Иннокентьевской тендером вперед прибежала овечка, маленький паровозик, подцепилась к составу и поволокла его, задыхаясь даже на самых легких подъемах. Резво стучали колеса на стыках рельсов, тоненько голосил паровоз, пробегая мимо открытых семафоров. Солдаты теперь пели песни, топтались в плясках вокруг железных печей. Под вечер у блокпоста эшелон замедлил ход, и в вагон, где ехал Павел, запрыгнул какой-то мужик в старом промасленном полушубке. «Братцы, дозвольте с вами подъехать до полустанции». 12 верст, — сказал он в доверчивой улыбке, обнажая крупные редкие зубы. Солдаты ответили хором, «А чего же? Езжай, не жалко». Мужик пристроился к печке поближе, он был без рукавиц и никак не мог отогреть свои толстые скрюченные пальцы с обломанными ногтями. Сидел и держал их под самым огнем. Лицо мужика было крепко пропитано маслом и угольной пылью, и оттого морщины на лбу и возле глаз казались нарисованными. Щеки и подбородок обросли щетинистой бородой, уже чуть с проседью. Он оказался очень разговорчивым, щурил припухшие от ветра и мороза глаза и то и дело растягивал в улыбке мясистые тяжелые губы. Речь свою пересыпал сибирскими, щелдонскими словечками «тожно», «лонись», «хрушкая», вместо «тогда», «прошлый год», «крупная». И это в нем Павлу понравилось больше всего. Одного с ним корня мужик. А тот рассказывал, что зовут его Панкратом, работает он в Иннокентьевской на угольной эстакаде и едет к брату погостить.